46. Март 16. Забота не о себе пусть будет ключом ваших действий. Зачем ограничивать энергии свои кругом маломалейшим? Но когда эти энергии устремлены далеко, захватывая широкие круги, растет сфера духа и расширяется сознание. Широкая цель устремления — миры дальние, а предел — беспредельности. Так сознательно может расширять дух орбиту свою, чтобы в конце концов уподобиться солнцу. Истинно солнцем духа можно назвать иерарха, водителя планеты, или солнцем жизни незримого плана, лучи которого видимы тонкому зрению. Так основною нотою жизни духа будет расширение сознания. Ведь жизнь заключается в жизни сознания, и ради него и проходит человек тяжелую долю земную. Не может расти сознание сразу, не заметен этот процесс, как рост травы. Но видим великих светочей духа, сознание которых выросло настолько, что ярко светит в веках и веками среди тьмы человеческой. Потому о росте и расширении сознания можно заботу явить. Это и будет действием наиполезнейшим среди всех деяний людских. Кругом этой заботы, большим или малым, ограничиваем свое сознание. Те, кто живет не для себя, но для людей, думая об их благе, правильно решают свою жизненную задачу. Общее благо или благо всех и забота о всем человечестве будет наилучшим решением жизненной проблемы и наиполезнейшим для самого человека.